Адель с неудовольствием рассматривала себя в небольшом зеркале. Нос все же обгорел, как и скулы. Она намазала лицо сметаной и с сомнением покосилась на отражение. «Я как подгоревший творожник. Я даже пахну теперь как творожник». «Маш, Маш, не жалей!» Нина Александровна накрывала на стол. «Пусть кожа хоть немного остынет и размягчится». «Эх, вот незадача. А я ведь никогда не обгорала». «Это потому, что вы долго сидели у самой воды. Понравилось тебе на Володином месте?» «Да, там очень красиво. Кажется, что находишься посреди открытого моря». «Море спокойное нынче, хорошо. Только на солнце не надо было так долго лежать. Ты уж поберегись, Делечка». «Хорошо, я буду осторожней. Мы, наверное, просто вышли неудачно, самое пекло. Долго купальник мне подбирали». Адель хихикнула, но тут же охнула. Нос и щеки неприятно пощипывала. «Да ты уж не забудь, верни Марине Андреевне вещи Володе. А то нехорошо как-то». «Конечно, только простерну сперва». «Оставь, я сама сполосну». «Марина интересная женщина. Странная немного, но ведь это даже занятно, правда?» «Правда». Адель встала позади бабушки и обняла. «Ты обещала мне подобрать какую-нибудь работу по дому. Я и так надолго отлучилась». Нина Александровна оставила сервировку, повернулась и легко провела пальцами по щеке внучки, стирая след от сметаны. «Работу? Господи! Ну какую ж работу я тебе могу найти? Ну разве что за молоком завтра сходить? Да ты ведь не знаешь, где это». «Отлично! Вот занесу вещи Ледащевым, а Вовка меня в магазины проводит». Никакие вещи на следующий день она, увы, не занесла. И от всей души надеялась, что Марина Андреевна и вовсе о них позабудет. Адель смолодушничала. Не стала настаивать на том, чтобы самой постирать майку с плавками. Тем более, что у бабушки нашлись очень даже весомые аргументы об отсутствии теплой водопроводной воды, к которой привыкла Адель, а связанный с этим фактом необходимостью растопить сущевскую печь, с коей опять же Адель пока была на «вы», о накопившемся белье, которое и так давно стояло замоченным, о неспособности Адель обходиться малым и манере плескаться, как в городе. Не в упрек, конечно. И еще бог знает о чем. А еще бабушку посетила гениальная идея заодно постернуть и платьице Адель, на которое та по неосторожности капнула мороженым на прогулке. В общем, Адель шумно выдохнула и протянула бабушке вещь. Нина Александровна развешивала выстиранное белье в саду, тихонько что-то напевая. Адель читала в беседке, отгоняя налетевшую на свет керосиновые лампы мошкару. В ручьях забурлила, запела вода, доносилась из-за дома, звякнул таз и скрипнула яблоневая ветка. Вся жизнь потекла по весенним законам, теперь от любви не уйти никуда. «Не уйти никуда», – неожиданно для себя подхватила Адель. Бабушка с опустевшим тазиком в руках появилась у беседки и по слогам закончила. «Никуда». Они рассмеялись тому, как славно вышел у них этот куплет, и вместе отправились в дом. Было уже совсем темно и поздно. Потом пили чай, рассказывали друг другу разные истории, забавные и грустные. Спать легли уже за полночь, а утром она проснулась от того, как причитала Нина Александровна в саду. Адель, не тратя времени на церемонии, выпрыгнула в окно, чтобы как можно быстрее увидеть причину такого огорчения. И замерла в восхищении. Платье ее теперь являло собой невообразимый мешок умопомрачительной расцветки. Оно полиняло, отдав часть красок Вовкиной майке и вобрав в себя чернильную синеву его же трусов. Белые, ультрамариновые и зеленые полосы змеились спиралью, сплетаясь где-то в области груди. Майку постигла менее завидная участь в плане хитросплетения приобретенного рисунка, Но цвета, цвета, несомненно, радовали глаз. «Все стало вокруг голубым и зеленым», — строка из песни Долматовского из кинофильма «Сердца четырех». Не без сарказма подытожила Адель, припоминая вчерашний слаженный их дуэт. «Марине Андреевне должно понравиться». А бабушка вдруг как-то нервно всхлипнула. «Да, некрасиво получилось». «Ну, это еще как посмотреть», – возразила Адель и отправилась собираться. Время шло к обеду, когда Адель и Вовка направлялись в центр города, минуя тихие улочки. Окна разноцветных симпатичных домиков были открыты настежь. Стояла невыносимая жара. Мальчик галантно отобрал у Адель бидон и понес, размахивая оба. Его тоже снарядили за молоком. Ребята что-то оживленно обсуждали и смеялись, когда Вовка вдруг весь словно обмер и встал столбом. Адель принялась недоуменно оглядываться, сообразив, что-то случилось. И тогда он схватил ее за руку, чуть отцарапав бидоном. Ускорил шаг, почти перейдя на бег, и увлек за собой. Странными рывками, перебежками они пересекли рыночную площадь, периодически останавливаясь и приседая, чтобы спрятаться за спинами взрослых. Наконец они схоронились за старенькой, покосившейся будкой башмачника. Вовка выглянул за угол и дал Адель сигнал не двигаться. Она лишь тихонько посмеивалась, наблюдая за его игрой в лазутчика. Но когда он оглянулся и встретился с ней глазами, улыбка вмиг сошла с ее лица. Вовка был пугающе бледен, очень серьезен и по-настоящему встревожен. «Ты мне объяснишь, что происходит? Знаешь, если ты решил поиграть в казаки-разбойники, я не против, но только ты…» Он не дал ей договорить, потащив куда-то дальше. Она всматривалась вперед, пытаясь угадать цель их движения или объект слежки. Все происходящее начинало ее беспокоить. «Так ты мне так и не скажешь, да? За кем мы следим?» — потребовала она объяснений, когда Вовка затащил ее за раскидистое дерево. «Это какие-то твои школьные недруги?» Вовка раздосадованно цыкнул сквозь сжатые зубы. «Послушай, как тебе объяснить? Есть один человек, и он плохой. Мне кажется, он враг. Настоящий враг, понимаешь? Вон он, гад!» Мальчик высунулся из-за дерева и кивком пригласил Адель присоединиться. Она посмотрела туда же, куда и он, но так и не приметила в толпе праздно шатающихся посетителей рынка никого примечательного, а уж тем более достойного именоваться врагом. «Который?» «Он тот, в военных брюках и в высоких ботинках, в капитанской фуражке. Видишь его?» «Где? Нет. Ой, кажется, вижу. Со свертком, да?» «Да». «Так я его знаю». Вовка обернулся и обескураженно уставился на нее. Он открыл уже рот, но не успел ничего спросить. Она остановила его жестом. «Вернее, лично не знаю, но однажды видела. Он капитан рыбацкой шхуны, да? Я видела его на причале в тот день, когда мы приехали. Странный тип». Вовка сердито фыркнул на такое скромное по его меркам определение. «Странный», — протянул он. «Ну, можно и так сказать. Он занимается рыбным промыслом, но мой отец говорил, что Килов браконьерствует». «Твой отец подозревал его? Или это было точно доказано?» «Понимаешь, мой отец и Килов, они… Короче, отец точно знал, что Килов преступник. И если хочешь знать, именно делом Килова он занимался, когда исчез. Интересно, что он тащит в этом свертке и куда идет?» «Ну, мало ли куда может идти взрослый человек», — Адель хмыкнула. «А в свертке покупки. Володя, то, что ты сейчас говоришь, очень серьезное обвинение. Я думаю…» Вовка вдруг весь подобрался, как перед прыжком, напомнив Адель охотящегося за бантом котенка, и устремился следом за мужчиной, входящим в двери невзрачной лавки с утопленными в тротуаре полуподвальными мутными окнами. Она собиралась сказать, что ей не досуг заниматься глупостями, как-то одернуть его и образумить, но передумала и пошла за ним. Это оказалась обычная бакалея. Вовка, очутившись рядом с Киловым, который покупал папиросы и спички, отступил за спину Адель. Килов расплатился и вышел прочь, не удостоив их, какое счастье, вниманием. «Вам чего, ребята?» – спросила продавщица, тучная, доброжелательная тетечка лет 50. «Нам это добрый день». «Добрый, раз вы так считаете». «Нам тоже спички». Адель беспомощно оглянулась и увидела, что Вовка уже вылетел из магазина, чтобы не упустить Килова из виду. «Так, что еще? Все? Может быть, соль? А свечи, мыло?» Продавщица как-то слишком мило улыбнулась. «Может быть, и соль, и мыло, и свечи?» Тупо повторила за ней Адель, провожая сбежавшего Вовку взглядом, и, не глядя, сложила свои странные покупки в авоську. Расплатилась и выбежала прочь. Вовка поджидал ее у входа в соседнее ветхое помещение. Подгнившие доски подпирали перекошенную крышу. Чем бы ни торговали в этом киоске, дела там, похоже, шли не блестяще. «Сюда, быстрее! Да объясни же! Потом!» Они очутились в довольно темном, странном помещении, уставленном полками и ящиками со стеклотарой. В лавке стоял очень сильный и едкий запах. Помимо неповторимого, сшибающего с ног аромата керосина, в нос ударяла вонь касторового масла и канифоли. Адель сморщила нос и шепотом спросила у Вовки, куда они попали, но тот лишь отмахнулся. Небольшие окна под самым потолком были настолько грязные, что свет с улицы практически не проникал. Над заваленным мусором прилавком висели часы, морда кота, глаза которого вращались из стороны в сторону в такт секундам. Так-так, так-так, так-так. Морда хитрая, сытая и неприятная. У прилавка стоял большой бак, накрытый металлической крышкой. Адель медленно приблизилась к нему и приподняла крышку. «Там керосин!» – сообщил шепотом Вовка, не оборачиваясь. Он рассматривал полку с сувенирами, подвешенную к одной из стен. Адель подошла к нему и тоже стала разглядывать безделушки. Совершенно непонятно, зачем именно здесь, в столь темном грязном помещении, провонявшем парами керосина, выставлены на продажу крошечные фарфоровые статуэтки – олени, зайцы, орлы, моряки, буденовцы и балеринки. Все они были покрыты толстым слоем пыли и засижены мухами. Взгляд Адель рассеянно перебегал от фигурки к фигурке, пока не остановился на дельфине, выделив из всего ряда. Этот дельфин, в отличие от остальных сувениров, был на удивление чистым, как будто его только что брали в руки. А Вовка потянулся, чтобы развернуть к себе понравившуюся статуэтку балерины, замершей в арабеске. Хрупкую, нежную, как бутон на тонком стебельке. И в этот момент что-то низко загудело, замигала лампа, свисающая с потолка. Раздался неожиданно резкий звук удара о стекло, и ребята испуганно вздрогнули, озираясь. Вовка задел балеринку, и та полетела на пол. Но Адель каким-то чудом успела подхватить фигурку. Она поставила статуэтку на место, механически поправив ценник, картонку, сложенную так, чтобы закрепить на краю полки. И если это и была нефтелавка, то очень уж чудная. Наличие в ней сувенирного ассортимента, запущенность помещения и отсутствие в торговом зале продавцов – все это в совокупности создавало гнетущую атмосферу. Она посмотрела на лампу, вокруг которой хаотично металась черная бабочка с неприятным звоном, ударяясь о засиженный мухами грязный плафон. А поблизости С потолка свисала, точно уродливый сталактит, самодельная ловушка для насекомых, клейкая лента, густо облепленная жирными мухами. Некоторые еще боролись за жизнь, дергаясь и издавая низкое жужжание в унисон с электрическим гулом. Адель передернула от омерзения. Она взглянула на свои пальцы, испачканные рыжеватой пылью со спасенной фарфоровой танцовщицы, и поспешно отерла руки о ковбойку, оставляя на ней заметные следы. «Вот же гадость!» – подумала она и отряхнулась получше. А когда внимательнее огляделась вокруг, заметила, что весь потолок лавки натурально увешан этими лентами с мухами. «Здесь миленько, не правда ли?» – сказала она вслух. Не то чтобы ее интересовало Вовкино мнение, просто от чего-то очень сильно захотелось услышать человеческий голос. «Бззззз!» – как муха-исполин над головой гудела лампа и мерцала чаще прежнего. «Так-так, так-так, так-так!» Кот с наглой ухмылкой отсчитывал утекающее время. Адель инстинктивно попятилась назад, к дверям. Ей невыносимо хотелось как можно скорее сбежать прочь из этого кошмарного места. Но Вовка то ли не отличался брезгливостью, то ли слишком увлекся своей игрой в детектива, он вроде как не подмечал ничего зловещего в обстановке. Даже больше. Обогнул прилавок, подошел ко входу в подсобку и жадно прислушался к разговору людей, что скрывались за дверью. Тогда Адель тоже подкралась поближе и дотронулась до его плеча, привлекая к себе внимание. Но Вовка прижал палец к губам, мысленно на все корки ругая мелкого авантюриста и себя заодно. Она, как и Вовка, приникла к двери, из-за которой раздавались голоса. В кладовой шел разговор на повышенных тонах. Адель успела разобрать только чей-то истеричный выкрик. «С меня довольно! Не хочу!» Как дверь неожиданно открылась. На пороге появился тучный красномордый мужик в засаленном, видавшем виды сером лапсердаке. Вовка и Адель сорвались с места, отскочив в разные стороны. Длинноногие, большеглазые, они, как испуганные жеребята, высоко задирали колени, вышагивая по керосинке с независимым видом, и косились друг на друга, подыскивая себе оправдание. Бидоны минорно позвякивали крышками в их тонких и нервных руках. «Так-так-так, и что двум пионерам понадобилось здесь? Макулатуру и утиль мы не принимаем. Давайте-ка быстро проваливайте отсюда!» И Адель и Вовка снова переглянулись в замешательстве. «Ну что, языки проглотили? Проваливайте, вам сказано!» Толстяк перешел на крик, и дети синхронно развернулись, чтобы уйти. И тут же из-за распахнутых дверей раздался вкрадчивый голос. «Ничего изменить уже нельзя. Ты согласился? Действуй. И прекрати закатывать истерики. Тоже мне, цаца». И Вовка, уже у выхода, развернулся и заявил. «Вообще-то мы пришли за керосином. Это же нефтелавка? Или вы не отпускаете товар несовершеннолетним?» Толстяк, который в этот момент больше внимания уделял разговору за дверью, от неожиданности некрасиво раззявил рот. Лицо его еще сильнее налилось кровью. «Вот паршивец! Несовершеннолетний! Давай, иди сюда!» Но Вовка тут же пожалел о своих словах. Тем более, что Адель уже открыла дверь на улицу, и в лавку наконец поступило хоть немного свежего воздуха. Но потом он упрямо дернул головой, как будто отгоняя свои сомнения, и пошел к прилавку. «А что наливать-то, умник? В карманы?» «Нет!» – Вовка насупленно смотрел на керосинщика. «Вот, в бидон!» «Так это ж молочный! О, дает! Ну, как знаешь!» Он вставил в бидон большую воронку и наполнил его из того самого бака, заливая горючее литровым черпаком, каким обычно отмеряют молоко. Потом произвел какие-то подсчеты, оттирая лицо и лысину замусоленным платком, и записал карандашом на огрызке бумаги цену. «Аркадий, что там у тебя? Подойди!» – позвали из-за двери. «Без сдачи давай!» – заторопился Аркадий. «Иду! Сейчас клиентов отпущу!» «А второй бидон?» – Вовка пошел ва-банк. «Какой второй?» Адель, застывшая от такого поворота событий на пороге лавки, раздраженно закатила глаза, но все же отпустила дверь, мысленно пообещав надавать тумаков бестолковому провожатому, и прошла к прилавку. «Мой! Второй бидон мой!» «Смотрите-ка! Вот что, детки, мне некогда! Одного бидона вам и так с лихвой хватит!» «Нет! Нам нужен еще один бидон керосина!» «Аркадий!» «Да иду я!» «Пацан, слушай!» Лавочник перешел на доверительный и несколько плаксивый шепот. «Ну, зайди ты попозже, а? Ты же видишь, некогда мне!» «Я не могу попозже!» Вовка мотнул головой и зло оскалился. «Если бы вы не работали, на дверях бы висела табличка «Переучет» или «Обед». Значит, я пришел в ваше рабочее время и могу купить то, чем вы торгуете». Адель молчала. Она чувствовала подступающую дурноту и все свои силы прикладывала к тому, чтобы не выбежать с воплями из лавки. Толстяк, вытаращив глаза, с минуту безмолвной рыбой раззевал рот, но все-таки протянул руку за вторым бидоном, который методично наполнил до краев. И тут ровный говор за стеной вновь перешел на повышенные тона. «Но я же сказал, я не смогу, не смогу! У меня нет ни единого шанса, нету! Вам понятно? Попробуйте сами выловить из тысячи одинаковых рыбин нужную, да еще и живую, да еще и под носом у этого парада. Надо идти гребенкой в пару миль, понимаете? Иначе его не поймать. Где я возьму еще два судна? Как минимум 10 лодок с гребцами. Обученные люди, которые смогут в нужный момент включить телефон». Включить телефон на рыбацком жаргоне – бить по металлическим предметам, пугая дельфинов, чтобы загнать в сети. «Да заберите же свои проклятые деньги! Тут не все. Часть мне пришлось потратить, но я верну». «Не просто нужную, а золотую, дорогуша, золотую. И не надо тут орать, и ручонками грязными передо мной не маши. Парад! Парад этот не твоя забота. А с людьми я тебе подсоблю, не проблема. Аркадий, черт бы тебя побрал!» «Иду!» – толстяк буравил поросящими глазами Вовку. «Вы открываете свою керосинку? Конкуренты? Зачем вам столько керосину?» «В шеи выводить!» – сквозь зубы ответил Вовка. «Самолеты заправлять!» – одновременно с ним заявила Адель. «Ну-ну, летчики вшивые!» Керосинчик хохотнул, оценивающе пробежался взглядом по Адель, и, буквально впихнув ей в руки бидон, неожиданно резво устремился к двери в подсобку. «Деньги оставьте на прилавке. 6 литров по 6 копеек. Итого 2 3-литровых по 20. 40? Нет, полтинничек с вас. Идите, идите уже!» Он плотно прикрыл за собой дверь. Голоса стихли. Вовка мгновение стоял, опустив голову, потом провел ладонью по лбу, смахивая потяжелевшую от пота челку, и вновь шагнул к дверям. Наступила неприятная, гнетущая недотишина. Жужжание лампы и гул голосов наслаивались друг на друга. Освещение убийственно часто пульсировало. Адель, спешно отсчитав деньги за керосин, потерянно стояла посреди лавки, а все вокруг нее начало словно сужаться и сдавливаться. Внезапный шорох наверху вынудил поднять голову. Та самая черная бабочка, что билась о плафон, угодила в клейкую ленту и, прилипнув одним крылом, другим конвульсивно дергала в отчаянной попытке освободиться и раскачивала густо облепленную мухами лентами. «Вовка, миленький, миленький, умоляю, пойдем отсюда, А, я задыхаюсь. Да-да, конечно. Сейчас. Но Вовка, кажется, даже и не слышал ее. Она рассердилась и направилась к выходу. Но отчего-то задержалась подле полок с сувенирами, ощутив какое-то изменение, какой-то пространственный сдвиг. Немедленно обернулась. Часы остановились, и кот смотрел прямо на нее, гаденько ухмыляясь. Боковым зрением Адель уловила что-то еще. Свечение. Она покосилась на сувенирную полку, на всякий случай не теряя из виду ни в меру ехидного кота. Фарфоровый дельфин переливался всеми оттенками синего. Блестящая лаком спинка сменила васильковый цвет на глубокий индиго, на кобальт, на бирюзу и лазурь. А потом дельфин поднял голову, посмотрел прямо на нее и открыл клюв в лучезарной улыбке. Шум, который производила плененная бабочка, многократно усилился, превращаясь в звук работающих лопастей мощного воздушного винта. Свет ритмично мигал, с каждой вспышкой он становился более ярким, почти ослепляющим. Адель сильно зажмурилась и даже ущипнула себя, пытаясь отогнать наваждение. Но ничего существенно не изменилось. Дельфин все так же радостно смотрел на нее, мерцая, как газовая горелка. Часы насмехались, а полудохлая бабочка грозила в любой момент унести чертов киоск в страну живунов. Страна живунов – отсылка ко вселенной удивительного волшебника страны Оз. Домик Дороти, главной героини повествования, ураганом уносит из Канзаса в страну живунов. Адель запаниковала, попятилась к двери и приоткрыла ее, чтобы впустить благословенный сквозняк. Но взгляда от ожившего фарфора не отрывала. «Вова, милый, заклинаю, пожалуйста, заклинаю!» Она прикрыла глаза, чтобы не видеть дельфина, который будто магнитом притягивал к себе. «Пожалуйста!» «Да-да, конечно, сейчас!» «Вова, ты слышишь? Это что, эхо? Хо-хо!» Вова отлепился от двери подсобки и, судя по всему, весьма сосредоточенно заглянул куда-то очень глубоко в себя. Взгляд его поплыл, рот приоткрылся. «Эй-эй! «Как странно! Правда, да? Да? Почему? Чему? Здесь акустика, стека, как колодцы! Надо идти!» Договорить она не успела. Мальчик выронил бидон, с которого слетела крышка, и грохоча покатилась по полу. «Замечательно!» – подумала Адель. «Нам крышка!» Вовка наклонился с изяществом тяжелоатлета, берущего рекордный вес, и подхватил бидон с остатками керосина. Но основная масса вонючей жидкости уже разлилась прямо ему под ноги. Дверь в подсобку распахнулась. На пороге возник керосинщик и выпучил на Вовку глаза, раздуваясь от гнева. «Ах ты! Ну, щенок! Да я тебя сейчас!» Лавочник гневно затряс брылями. На шум подтянулись невидимые доселе участники келейного разговора. Сначала появился статный мужчина лет 50. Его длинные, почти до плеч сильно вьющиеся темные волосы с редкой проседью были зачесаны назад и блестели бриолином. Одет он был в замшевый ярко-рыжий пиджак, лимонного цвета щеголеватое поло и светло-песочные брюки. Ему было душно. Он обмахивался сложенной в четверо газетой. И он был сильно раздражен. Побелевшие губы сжались в тонкую линию. Ноздри крючковатого носа хищно трепетали. А после того, как он увидел отмокающего в пролитом керосине позеленевшего Вовку, так и вовсе пришел в бешенство. «Аркадий, что здесь происходит?» Едва слышно прошелестел он, и у Адель привстали волосы на голове. Она определенно увидела кончик раздвоенного языка меж его тонких губ. «Разве я не просил тебя закрыть лавку?» «Но я же...» Толстяк вмиг погрустнел и как-то весь обмяк, но все же не выпустил Вовку, в которого намертво вцепился, ухватив за ворот рубахи. «Вот этот вот пришел за керосином. Я отпустил горючее и велел проваливать. О, вот!» Он встряхнул мальчишку, и тот беспомощно забарахтался, пытаясь ослабить хватку. «Ты очень алчный человек, мой милый Аркадий. Ради копеечной прибыли готов рискнуть более серьезными вещами. Своим здоровьем, например. Или репутацией. Чужой причем. Посмотри, ведь ты сейчас задушишь этого ребенка». И он ткнул Вовку газетой. Мальчик мгновенно разобрался, кто здесь главный, и рывком высвободился из лап керосинщика. «Ну-с, молодой человек, а теперь поведайте нам, что же здесь произошло, и почему вы не соизволили уйти, когда вас об этом попросили взрослые, почтенные люди?» «Неоднократно!» – проквакал лавочник. Вовка, увы, при всей своей недавней дерзновенности и лихости вид имел самый жалкий. Стоял потупившись и переминался с ноги на ногу из одной лужицы керосина в другую. Адель же наблюдала за всем со стороны, каким-то чудом умудряясь остаться никем незамеченной. Ей в некоторой степени тоже стало интересно, что же скажет Вовка. Может, это и было недостойным проявлением мелочной мстительности, но обнаруживать себя Адель не спешила. Она тихонько притворила дверь, подошла к стеллажу с сувенирами и потянулась ко все еще улыбающемуся ей дельфину. Стоило ей дотронуться до него, он засиял. «От удовольствия!» – решила Адель. И тут на пороге подсобки появился Килов с незажженной сигаретой во рту. Под мышкой все тот же сверток, с которым он пришел. Увидев мальчика, он изменился в лице, медленно достал из кармана спички и открыл коробок. «С ума сошел!» Замшевой газетой выбил из его рук спички. «Думай, что творишь! Спалить нас всех хочешь!» Килов поиграл с желваками, но смолчал, убрал сигарету и подхватил с пола коробок. А Замшевый вновь продолжил допрос Вовки. «Так я жду. Что ты здесь делал? У подсобки. Что ты здесь вынюхивал, кроме керосина? Отвечай, малолетний преступник. Или ты хотел в кассу залезть, а?» Он газетой приподнял Вовкин подбородок. «Так это можно выяснить. Стоит только вызвать милицию». Вовка вскинулся, от возмущения покраснел до слез. Но сказать что-либо был не в силах. И прожигал глазами Килова. Смотрел зло, не отрываясь. И тот, перехватив его взгляд, скривил рот в издевательском подобии улыбки. «Простите нас, пожалуйста! Пожалуйста!» Адель таки решила вступиться. Шагнула вперед и, покачнувшись, присела в неуклюжем подобии Книксена. «Но он не виноват! Виноват! Мы и правда уже уходили! Или...» «А это еще кто такая? Аркадий, у тебя сегодня так многолюдно? Да ты процветаешь, я смотрю!» «Она пришла вместе с этим!» Лавочник ткнул пальцем сарделькой в спину мальчика. «Тоже за керосином!» «Да, это так, это так! И мы уже уходили, или... но...» Адель подошла к мужчинам, тут же угодив в керосиновую лужу, и выставила вперед зажатую в кулак ладонь. «Вот, я захотела купить. И Вовка всего лишь пошел позвать вот этого, Акакия. То есть Аркадия, простите, я не знаю вашего отчества. Так вот, пошел позвать, чтобы расплатиться за фигурку, ведь она такая живая, такая миленькая, миленькая. И потом, это отличный сувенир со взморья. Не правда? Правда ли?» Она произнесла все это каким-то не своим, тоненьким голоском, на одном дыхании, частя от волнения, как на уроках в начальной школе. Ей стало от этого очень противно. И к тому же она сильно злилась на Вовку и на этих странных мужчин, которые, как ни в чем не бывало, стояли в луже керосина, а дышать уже совсем нечем. И голова кружится. Но надо что-то делать. Надо что-то делать, потому что в висках стучит и в глазах темнеет. И если нужно заплатить сколько угодно, она заплатит. Только бы наконец выбраться из этой проклятой, вонючей, изгаженной мухами дыры. Килов отчего-то заржал. Подсмеивался и тип в замше. Что смешного? Лишь лавочник раздулся от негодования, точно жаба, причмокнув толстыми губами. Вовка ошалело смотрел на нее совершенно черными глазами. «Миленькая!» – замшевый облизнулся. «Так что ты хотела купить, Прелестина?» «Прелестина? Он что, и правда назвал ее Прелестиной?» По спине пробежали ледяные иголки. Адель разжала кулак и показала на раскрытой мокрой ладони фигурку дельфина. Он был настолько скользкий, что чуть не выпал, и ей пришлось придержать его второй рукой. «Ох, какой шустрый! Вы видели? Видели? Не удержать! Удержать!» Килов вздрогнул и несколькими резкими движениями отряхнул рубаху на груди. Адель, подметив это, украдкой взглянула на свою ковбойку, на которой еще виднелись остатки рыжеватой, чуть светящейся пыли со спасенной ею фигурки балерины, точно такие, как на одежде Килова. «Так вот кто трогал дельфина. Интересно, зачем он ему? Зачем?» Подумала она и нервно хихикнула. «А вдруг и ему дельфин улыбается?» «Не обязательно все повторять по два раза. Не обязательно!» Замшево ехидно усмехнулся и странно подмигнул. Точно знал какой-то ее секрет, но предпочел до поры до времени им ни с кем не делиться. Адель померещилась, будто глаза его подернулись белесой, как у рептилии, перепонкой. «Так что же, Акакий, простите, не знаю вашего отчества? Девушка желает приобрести сувенир. Это отличный шанс разжиться. Разжиться. Ну, а мне пора». «Ох!» – дошло до нее. «Никакого эха и не было. Мы просто повторяем слова. Слова». «Ну, конечно. Они просто надышались парами керосина, а их отравленное сознание воспринимает повторы как отраженный звук. Черт возьми, как глупо-то, а?» И замшевый это сразу же раскусил, потому и забавляется вовсю. Этот тип моментально находит в людях то, что подчеркнет его превосходство над ними. Все их страхи и слабости он цепко выхватывал своим крокодильным взором. На пол, задев его плечо, осенним листом упала бабочка с оторванным крылом и забилась в агонии. Она, наконец, освободилась из клейкого плена. Замшевый брезгливо рассматривал насекомое, когда, не меняя выражения лица, обратился к Килову. «Я упрощу тебе задачу, хоть это и не в моих интересах, и наверняка привлечет лишние проблемы. Принеси мне его голову. Его. Голову. Ты читал Библию? Нет? Я так и думал. У тебя лицо человека, понятия не имеющего ни о чем святом». Он самодовольно фыркнул. «Так вот, там есть подсказка. Ирод и избиение младенцев. Аркадий, друг сердечный, к тебе это не относится. Отпусти уже этих несчастных, пока они не заблевали тебе всю лавку. Смотри-ка, парнишка уже посинел. И уберись здесь. Дышать же невозможно, голубчик. Ну-с, позвольте откланяться». Он неожиданно протянул руку к лицу Адель. Она не успела отпрянуть. И, чуть царапнув кожу отполированными когтями, потрепал по щеке. Адель от омерзения содрогнулась всем телом и мотнула головой. А Замшевый укоризненно цокнул языком. «Тише, тише, Прелестина!» «Как с лошадью!» – подумалось ей. «Сувенир со взморья!» И он удалился, походя наступив на искалеченную бабочку. Адель могла поклясться, что слышала ее жуткий предсмертный вопль. Это стало последней каплей. С трудом превозмогая оцепенение, она тоже направилась к выходу. «Куда?» – в унисон прошипели и керосинщик, и Килов. Вот только толстяк обращался к Адель, а Килов – к Вовке. «А кто будет платить за дельфина?» – плевался слюной лавочник. «Ты думала, я раздариваю каждой заезжей девке свои товары? А весь этот бардак кто будет убирать, а? Нет уж, напакостили, убирайте за собой!» Но Адель не обратила на него внимания. Ее целиком занимала сценка, развернувшаяся рядом. Килов схватил Вовку в охапку и несколько раз сильно встряхнул. «Ну а ты здесь зачем? Только тебя мне сейчас не хватало. Да приди же ты в себя, наконец!» А Вовка громко и зло выкрикнул. «Ты не читал Библию? Нет? Я так и думал. У тебя лицо человека, понятия не имеющего ни о чем святом. И убил Каин Авеля». Килов оттолкнул от себя мальчика, точно обжегся. Спрятал руки за спиной, явно сдерживаясь, чтобы не ударить. И очень странно посмотрел на него. Адель не смогла сходу определить, чего во взгляде было больше – горечи или отвращения. «Дурак! Какой же ты дурак!» Он покинул лавку, не прощаясь с владельцем, который, позабыв об Адель, пожирал глазами случившееся с такой алчностью, с таким неприкрытым восторгом, словно попал на лучшее цирковое представление. «Так, пионеры!» Керосинчик пришел в себя и засеменил к прилавку, пошарил под ним и швырнул в детей грязной тряпкой. «Вот! Взяли и убрали. Быстренько! И откройте шире двери, пока мы не передохли, как клопы!» Адель сомнамбулой поплелась к двери и открыла ее настежь, подперев своим бидоном с керосином. Подошла к оцепеневшему Вовке. «Вовка, пойди на улицу. Я сама уберу». «Нет уж!» — хрипло ответил он и подобрал тряпку. — Вместе до конца. Домой они плелись, пошатываясь, точно пьяные. Бледно-зеленые, с почерневшими глазами, молчали и делали вид, что не замечают, как на них оборачиваются прохожие. Адель решила проводить Вовку до калитки. Встречаться с Мариной Андреевной и что-то говорить в оправдание — сейчас было бы немыслимо, но он наотрез отказался. Да так категорично, хоть и шепотом, что они едва не поссорились. Пришлось пойти на компромисс. Уговорились расстаться на нейтральной территории, равноудаленной от обоих домов, у парка. «Так это правда?» – нарушила она молчание. «Стало быть, его фамилия Килов? И ты подозреваешь его в преступлении?» «Для чего бы мне это придумывать?» Вовка в ответ возмутился так скоро, словно они всю дорогу только и делали, что обсуждали странного капитана. «Он мерзавец, и он точно причастен к исчезновению отца!» «Нет, ты не разыгрываешь меня?» Вовка замотал головой, и Адель фыркнула. «Анекдот, да и только!» «Но ведь это как в пошлом водевиле. Опереточный злодей с дурацкой фамилией». «Не понимаю, что ты хочешь сказать». Он остановился и угрюмо уставился на нее. «Килов. От английского kill. Убивать. Чтобы зритель не ломал голову над вопросом, виноват ли Дворецкий. Но знаешь, ему подходит. сомневаясь даже, смог бы он стать кем-то другим с таким-то имечком. Бедняжка. И Вовка внезапно надулся. Как ни старалась Адель вытрясти из своего юного друга причину столь резкой реакции на свою шутку, весьма казалось остроумную, ей не удалось разобраться, от чего тот рассердился. Он лишь отмахнулся и обиженно сопел. А перед тем, как они подошли к самому парку, и вовсе странно посмотрел на нее с каким-то отчаянием. Покраснел, да и дал дёру.